И тебе привет, завхоз, Пи. Он важно покивал. У тебя все получилось. Ти пришлось меня отпустить. Впрочем, это не значило, что я отпустил из своих объятий Саш, которая уже вроде как начала успокаиваться. Да, тихо проникла на корабль и быстро захватила всех благородных по вашему списку. Благо, что вы смогли собрать их на одном корабле. Ну, вот и хорошо. Иди сюда. Я раскрыл объятия Итала, а это была именно она, слегка смутившись, подошла ко мне, и я заключил ее в объятия. Конечно, Саш слегка пискнула, так как оказалась между нами. Рад видеть тебя. Угу, могли бы и раньше встретиться, если бы кое-кто мотался из края галактики в другой ее край. Я пожал плечами. Ну, ты же понимаешь, что в тот момент иначе было нельзя, да и ты сама не сильно отставала от нас, выполняя задание за заданием. Это да, она все же отстранилась от нас. Надеюсь, теперь мы будем видеться чаще. Ну, я пожал плечами. Если ты сменишь свой истребитель на кораблик типа нашего, я кивнул на кораблик, который стоял на одной из крайних площадок ангара, тогда будем видеться очень часто, раз в пару недель так точно. Она посмотрела на меня с подозрением, но не стала задавать вопросы и просто кивнула, соглашаясь, что кораблик она все же заменит. Смотрю, у вас все хорошо. К нам подошел Панака. А разве плохо? Я с вопросом посмотрел на него. Выявили много предателей, которые могли предать и в другой не такой удачный для королевы момент. Разворошили улей благородных, которые хотели навредить королеве. В общем, все сделали в наиболее удачный для ее величества момент, и теперь она получит не только акции для своей семьи, но и много преференций для себя как для королевы. Возможно, даже сможет продвинуть отмену выборного статуса своей должности. Панака с сомнением посмотрел на меня. Это же тирания. Ну, как по мне, после знакомства с вашим Бамондом, лучше тирания Амидалы, чем демократия ваших благородных. Ну, тут я ничего не могу возразить. Но в любом случае решать эти вопросы будет сама королева. Так я и не спорю. Я пожал плечами. Ладно, давайте уже пойдем встречать королеву. Я кивнул на королевский Нубиан, который заходил на посадку. Да, со мной согласились все, и когда Нубиан опустился на посадочную площадку, мы уже стояли в ожидании. Когда открылся шлюз и по выдвинувшемуся трапу к нам спустилась Падме, мы так и не решились двинуться с места, так как она выглядела крайне недовольной. Я бы сказал, что она была в бешенстве, но это бешенство было направлено не на нас. Господа джедаи, я благодарю вас за то, что вы помогли выявить ячейку благородных, которая действовала в направлении подрыва королевской власти. Я, честно говоря, не ожидала, что предателей будет столько, но это не значит, что я проявлю хоть каплю милосердия из-за того, что пострадает такое число благородных домов. Я вопросительно выгнул бровь. Пока я летела, я размышляла, как же мне поступить, и в итоге пришла к выводу, что я лишу из титула благородных домов, а также у них будут реквизированы, в пользу короны естественно, все акции государственных компаний. Также, вам в благодарность за вашу помощь будет выделено одно из имений, я не буду предлагать какое именно, вместо этого вам будет устроена экскурсия по тем имениям, которые мы реквизируем у этих родов, из тех, что находится рядом с королевским дворцом, и вы сами сможете выбрать то, что вам понравится больше. Благодарим. Я склонился в поклоне, быстро перестраивая планы, которые у меня существовали до этого. Не то чтобы наличие имения на Набу очень сильно влияет на мои планы, но как минимум заставляет немного скорректировать их. Подробнее поговорим об этом на приеме, который я устрою этим вечером. Вы приглашены. Падме прикрыла глаза, но бешенство ей унять не удалось, и она, открыв глаза, прошла мимо нас. Глава 54. Имение. Я стоял в стойке и ожидал. Вдох, выдох. Тала стояла напротив меня и держала свой меч в руках, внимательно изучая мою стойку. Вот только по моей стойке уже очень давно ничего нельзя было понять, и потому она была вынуждена рвануть вперед в попытке нанести первый удар, который я отвел в сторону и резким ударом попытался достать ее в животик. Девушка почти смогла увернуться от моего удара, но я все же слегка задел ее. Впрочем, это слегка никак ей не повредило, и она тут же попыталась достать меня своей ножкой, а после с разворота вновь мечом. Вот только я принял удар ноги на жесткий блок, после чего попытался совершить укол мечом. Было видно, что она уделяла время тренировкам, но явно не так много, как я, так как я видел бреши в ее действиях, и спустя примерно 5 минут я воспользовался первой из них, совершая подсечку, от которой девушка кубарем покатилась по земле, а в нее уже летел мой меч, который она едва смогла отбить в сторону. Сделав короткий жест, я вернул меч в руку, после чего встал напротив медленно вставшей с земли девушки. «Ты, конечно, не филонила», — я покачал головой, но явно не уделяла тренировкам слишком много времени. «Ну, я все же больше силой пользуюсь, хотя обычно против противников моего уровня хватало, против обычных пиратов», — я кивнул. «Бандитов и даже подготовленных в вооруженных силах разумных, да, а как быть с ситхами, мы же передавали тебе данные», я покачал головой. «Ну, после того как вы сообщили о том, что столкнулись с ситхом, я стала больше времени уделять тренировкам». «Да, я не стал ждать ее ответа и просто сорвался в бой. В этот раз я не стремился изучить ее стиль, а наносил удар за ударом, при этом я не использовал ни рук ни ног, только меч. И таким вот образом я заставил Талу уйти в глубокую оборону, а спустя 5 минут и вовсе выбил меч из рук, приставив свой к ее шее. Пи-пи-пи. Я бросил взгляд на завхоза, которого держала на раках Саш, поглаживая по шерстке. А когда на нее на войне насядут 20 дроидов, ты тоже будешь им выговаривать, что так неправильно. Хомяк замолчал. Когда на войне на нее дроидики вылетят, с их скорострельными пушками, ты тоже попытаешься их убедить не делать то, что им приказали. Пи-пи-цепи. Да, там будет война и по-другому нельзя. Я согласно покивал, примерно понимая, что именно имеет в виду хомяк. Так что лучше она сейчас получит от меня по шее, или по соблазнительной заднице, чем в будущем пострадает на войне. Или ты уже забыл, в какой ситуации ее нашел, Пи. В этот раз завхоз картинно отвернулся от меня. Тала же, вздохнув, притянула свой меч и вновь заняла стойку. «Давай продолжим». «Мы продолжим, но после того, как слетаешь в храм и заменишь свой истребитель на корабль, получи себе пару тренировочных дроидов с программами обучения от Драллига. Это, конечно, жестокое обучение, но поверь, оно очень эффективно». «Хорошо». Она кивнула и жестом пригласила меня нападать, но в этот раз, когда я бросился в ее сторону, мне пришлось высоким прыжком перепрыгивать технику толчка, а также саму девушку, нанося удар сверху вниз. И что это было? Мой меч выбил ее и застыл около правого глаза. «Да что не так, ты?» Я прикрыл глаза и, убрав меч, выключил его. «Я же специально совершил этот глупейший прыжок. Было минимум 3 возможности атаковать меня, а ты все профукала. Я видела 5. Ти решила поучаствовать в разговоре, и Тала бросила на нее не очень довольный взгляд. «Вообще тренировка проходила в том самом поместье, которое нам подарила Падме. Точнее, она подарила его мне. Но я тут же дал в него доступ для Ти, Саши, Талы. Ты с ним постоянно тренируешься, а у меня такой возможности не было. Ну так взяла бы себе ученика, угу». Она кивнула слегка раздраженно. «Кто мне даст? Думаете, я не пыталась? Но даже несмотря на то, что целители подтвердили мою адекватность и полное восстановление, мне так и не дали взять себе ученика. Так что?» Она покачала головой, а меня ее слова заставили нахмуриться. «Значит, не дают? Не дают. Сволочи, ну ничего, получи корабль, а практику мы тебе обеспечим. Еще бой?» Я вопросительно посмотрел на нее, и она, слегка подумав, покачала головой. «Нет, лучше покажите мне, что вы с Ти называете настоящим спаррингом». Я понимающе усмехнулся и жестом пригласил Ти встать напротив меня, после чего мы, замерев на пару секунд, сорвались друг к другу, применив техники ускорения и усиления, чего в поединке стало и ни один из нас не делал. Удары ногами сыпались со всех сторон, как и удары световых мечей, а мы с Ти оба пользовались 2 клинками. И со стороны зрителей мы с легкостью ощутили восхищение от Саши, восхищение столикой, разочарования от Талы. Бой продолжался почти 10 минут, после чего меня все же подловили, и я оказался на полу, а к моей шее была прижата ножка Ти. «Все?» Я прикрыл глаза и в 2 вдоха успокоил дыхание. «Могу еще пару таких спаррингов провести? Ты как? Я в ресурсе». Ти отошла от меня и вновь заняла стойку. Я же картинно, прыжком, поднялся на ноги и, заняв боевую стойку, всего на секунду сорвался в бой. В этот раз спарринг продолжался 5 минут, и я сумел удачно отвести оба клинка Ти одним своим, а второй остановил точно напротив ее сердца. Около 5 секунд мы стояли, замерев в такой позе, после чего она с легкой улыбкой произнесла: «1-1, хотя, как ты знаешь, это условно. Ну, твоя победа тоже была условной». «Погодите», в нашу беседу вмешалась Тала. «Что значит условно?» «Все просто, продвинутые техники управления собственным телом позволяют жить как с переломанной шеей, которую вмяли в позвоночник ударом ноги, причем даже если позвоночник поврежден или сломан, так и с проткнутым сердцем. Не очень долго. Я пожал плечами, при этом отходя от Ти и принимая боевую стойку. Но в целом, если немного повезет, то получив подобное ранение и слегка подыграв противнику, можно его убить в момент его триумфа и даже дождаться помощи. Вы шутите? Тала недоверчиво покачала головой. Они не шутят. Саш передала завхоза его хозяйке. Меня уже начали учить основам. Правда, до полноценного освоения нужной техники мне еще очень и очень далеко. Пока все, что мне удается, это снизить кровопотерю от порезов на процентов 40. Но я стремлюсь к лучшему результату. Ты режешь свою ученицу. Я ее тренирую. Пусть и несколько жестоко, но если ты не забыла, я хороший медик, так что ее кровь в нее же и возвращается после окончания тренировки. Я, Тала прикрыла глаза, должна все это обдумать. Слишком много информации. Ага, давай, где твоя комната, ты знаешь? А нам с Ти и Саш еще надо потренироваться. Психи. Несмотря на свои слова, пропитанные недоверием и несогласием, я чувствовал, что Тала слегка смущается от того, что она нас покидает, а мы продолжаем тренировку. 2 недели спустя. Приветствую я вас, два рыцаря и ученица. Йода поприветствовал нас, стоило нам только ответить на вызов. Благо нас заранее предупредили, когда именно с нами свяжутся, а также о том, что мы должны быть в полном составе. Здравствуйте, магистр, и вы члены совета. Я произнес это, а Ти и Саш коротко кивнули, приветствуя старого зеленого чебурашку и представителей совета. Их звонок был нами ожидаем, так как Тала не могла промолчать о том, что я подобрал себе ученицу на улице. А ведь на мой счет были у некоторых свои планы. По крайней мере, об этом свидетельствовали мои знания и некоторые моменты, проскакивавшие в разговорах. Интересно ли это мне? Нет, меня это не волнует. Позвольте представить вам мою ученицу, Асаш Вентрис, девочка родом с Датамира, но нашел я ее на одной из планет Внешнего Кольца. К сожалению, джедай, который взял на себя ее обучение ранее, Кайнарек, объединился с силой и не смог закончить ее обучение. Я же посчитал, что девочку будет неправильно оставлять на произвол судьбы. Так понимаю я, за ней ты улетел из храма, и из-за девочки ты это задание не взял. Верно, девочке далеко до меня в ее возрасте. Ее наставник был излишне мягок, впрочем, я отчасти могу его понять, но это значит, что прежде чем я смогу начать выполнять задание, я должен подтянуть ее до определенного уровня. Все же я не хотел бы лишиться ученицы на первой же миссии. На все воля силы Оби-Ван. Я слегка поморщился. Впрочем, это сказал вовсе не Йода, один из статистов, чьего имени я даже не запоминал. Сила предполагает, а разумный располагает. Проще говоря, я не сомневаюсь, что отправившись на задание сейчас, я потеряю ученицу. С другой стороны, через год-два отправившись на схожие задания, мне не придется за нее переживать, так как она сможет постоять за себя. Член совета поморщился и хотел было уже что-то сказать, но его прервала Ядль. Не имею я ничего против небольшого отпуска, что твоего, что рыцаря Шакти. За время твоего обучения у нее вы выполнили много заданий, много больше, чем обычно выполняет пара рыцарь-ученик. Да и в храме появлялись очень редко, так что имеете вы право на небольшой отпуск. Поддерживаю. Винду встал на нашу сторону, как и большая часть совета. Все же, как бы я к ним ни относился и какими бы интриганами некоторых не считал, они достаточно адекватны, чтобы понять, что разумный может просто выгореть. Даже Йода не был против того, чтобы предоставить нам волне официальный отпуск. Собственно, на этом разговор и был закончен. Нас уведомили, что у нас есть год на отдых, после чего мы должны будем вернуться к работе. Фух, я выдохнул, стоило только сеансу связи закончиться. Да, могло бы быть и хуже. Ти покачала головой и присела на кресло неподалеку. Это точно, могло, но к счастью для нас, на нашей стороне Ядли она, по всей видимости, перетянула на свою сторону часть совета. Да Йода как-то нервно на нее косился. Ха-ха-ха, Ти весело рассмеялась. Мастер и правда может нагнать жути, если пожелает. Ладно. Предлагаю забыть об этом всем, и раз уж нам выделили целый год на отпуск, то воспользоваться им по полной. Я согласен. Я обратил предвкушающий взгляд на Саш, которая от этого взгляда постаралась спрятаться за Ти, но та сделала шаг в сторону и посмотрела на мелкую точно таким же взглядом. За этот год мы поднимем тебя на уровень лучших юнлингов. Эти слова заставили мелкую расслабиться. Пилотирование, телекинез, медитации, предвидение, биология разумных видов галактики, биология животных видов галактики, немного политики. Я все продолжал и продолжал перечислять, а глаза моей ученицы раскрывались все шире и шире. Она явно не ожидала такого большого списка. А можно меня просто прирезать? Ну, я же вроде темной была. Она жалобно посмотрела на меня. Нет, я категорично покачала головой. Вариантов выбрать смерть у тебя не было изначально, но кроме случая, в котором ты бы оказалась полностью сошедшей с ума темной. Она неуверенно зарычала на меня, приняв стойку какого-то дикого животного. Не, я с усмешкой растрепал ее волосы, отчего она нахохлилась, но отстраняться от меня она и не подумала, лишь прикрыла глаза. Не выйдет, ты конечно зверек, но ты наш зверек. Она фыркнула, но не обиделась на то, что ее так назвал, вместо этого она картинно зарычала. Да, да, ты очень грозная, но это тебе не поможет откосить от занятий. И да, можешь не волноваться, ты уже в достаточной степени овладела обучающей медитацией, так что все это выучить будет несложно. Другое дело, что к концу года практики будет маловато, но ее я тебе обеспечу уже во время наших путешествий. Я поняла, она вздохнула. Меня ждет очень тяжелый год. В ее голосе не было недовольства, только констатация и предвкушение. Глава 55. Год спустя. Ну, вот мы и добрались до храма. Я спустился по тропу и осмотрелся в ангарах, где совершенно ничего не изменилось с момента моего последнего визита, разве что корабли стали чуть более новыми, да техников стало побольше. Оби-Ван, рядом со мной оказалась незнакомая мне девушка, вот только несмотря на то, что я ее совсем не узнавал, сила явно шептала, что я с ней уже встречался. «Рада видеть тебя». Девушка мне очень ласково улыбнулась. «Ты меня не узнаешь?» Девушка слегка надула губки, но я видел, что она не обижается, а скорее играет. «Я чувствую, что уже встречался с вами, но вспомнить вас, Шми, какого хрена ты болтаешь? У тебя работы нет? Так я сейчас найду». «Шми», я с очень большим недоверием посмотрел на девушку, которая совсем не напоминала себя почти полутора летней давности. От той девушки, скорее даже женщины, которая устала от рабства и жила в тяжелых условиях песчаной планеты, ничего не осталось. Передо мной стояла молодая почти девочка, слегка чумазая, но весьма позитивная. «Заткнись, старый хрен, дай пообщаться со знакомыми. Я и так сверхурочно пошу за спасибо». «Погоди, Шми, это и правда ты?» Девушка усмехнулась и кивнула. При этом она явно была крайне довольна произведенным на меня эффектом. «Невероятно, ты так изменилась и всего за год. Что это за старуха?» Саш с ревностью и подозрением уставилась на девушку, которая от подобного обращения слегка нахмурилась и посмотрела недобрым взглядом на мою ученицу. «И кто эта маленькая невоспитанная леди?» «Шми», я вздохнул. «Прости, Саш, она моя ученица и слегка ревниво относится ко всем, кто ко мне приближается. Она даже на Талу постоянно шипит, а она с ней знакома уже около года. Саш, эта девушка, Шми Скайуэкер, очень умная и добрая девушка». Подозрения во взгляде Саш меньше не стало, а вот Шми, услышав мою характеристику, только улыбнулась, как сытая кошка. «Нет, я не чувствовал от нее вожделения, как мужчина я ее явно не интересовал, но ей все равно было очень приятно. Шми, мать твою за ногу, ты мою мать не трогай». «Ладно», я улыбнулся девушке. «Если меня сегодня же не отправит на задание, то может быть вечером встретимся и пообщаемся. Скажем, я, моя ученица, ты Энакин». «Хорошо», она улыбнулась мне, после чего мы с Сашей отправились в зал заседания совета, где нас уже ожидали. «А вот и вы, пришли вы вовремя как раз, есть миссия для вас». Я вздохнул и понимающе кивнул. «Но для начала я хотел бы, старый, не забывайся, знаю я, что бы ты хотел, но я не позволю тебе вмешиваться в отношения между учеником и учителем, а то, что между ними сформирована крепкая связь, ты не можешь не видеть». «Хорошо, отправиться должны вы на Пантеру, луну Эрта Плутонии». Я слегка нахмурился. «Внешнее кольцо, сектор Суджимис, я же ничего не путаю». «Нет, ты прав в своих предположениях, направиться вам надлежит туда и там должны вы заступить на пост. Задачей будет сохранение жизни той девы, что в Сенате вскоре заседать должна начать. Ей грозит какая-то определенная опасность или это просто перестраховка. Вокруг ее родной планеты плетутся козни, но источника не можем мы найти. Однако видим мы, старый». Йоду прервала Ядль. «Заканчивай давай, от твоих изречений не то что уши в трубочку сворачиваются». Ядль картинно свернула свои уши в трубочку, что выглядело весьма потешно, и Саш, не удержавшись, захихикала. Да и я не смог подавить улыбку, но и мозги через нос вытекают. «Ладно мы, старики, привыкли, но молодежь ты зачем мучаешь? Короче, Ядда перевела взгляд на нас с ученицей. Раячучи, молодая девушка, но уже признана достойной для того, чтобы занять должность сенатора от Пантеры. Это не нравится некоторым разумным, которые предпочли бы, чтобы Пантера не обрела своего сенатора, тем более столь принципиального, как эта девушка. Что такого особенного в Пантере? Я вопросительно посмотрел на Ядду, заметив, что она слегка нахмурилась, поспешил расшифровать свои слова. Просто я уверен, что в галактике очень много планет, у которых похожая история, но джедаев туда не посылают. Пантера отличается тем, что король запросил нашей помощи. Он очень не хочет, чтобы столь перспективная девушка пострадала. Хорошо, когда нам выдвигаться? Сейчас, угу. Я покивал. Тогда мы пошли. Данные мы передадим на ваш корабль. Но если вкратце, то ты должен обеспечить безопасность девушки на планете, а также во время перелета до Корусанта. Ну и естественно, до момента ее вступления в должность, после ее безопасностью должна будет заниматься уже СБЦ Сената. Вот уж кому не стал бы доверять. Я покачал головой. Впрочем, если вы считаете, что это правильно, то кто я такой, чтобы спорить? Ядда махнула мне ручкой, и я поспешил покинуть зал совета. Саша отправилась вслед за мной. Что мы будем делать? Как что? Я удивленно посмотрел на нее. Выполнять задание совета. Другого пути у нас нет, так что сейчас грузимся на корабль и летим в темпе вальса. Как раз проведем тебе второй урок по практической силовой навигации. Задача — довести корабль до Пантеры за... Я задумчиво почесал щеку. Скажем, за 4 дня. Учитель, я же сдохну. С чего бы? Я удивленно посмотрел на нее. Во-первых, я тебя буду страховать, а во-вторых, я не зря сказал именно 4 дня, а не двое суток. 12 часов полета, потом отдых, потом снова полет. Саш вздохнул от облегчения. Шми, прости, но у нас задержаться не выйдет. Я подошел к девушке, пока ученица отправилась готовить корабль к полету. Совет отправил на задание, так что, я пожал плечами. Я понимаю, ничего страшного, честно говоря, я и сама буду занята, так как в последнее время очень много работы. Все корабли Ордена проходят модернизацию, а техников ведь больше не стало. Она покачала головой. Ясно. Я сблизился с ней и заключил в объятия. Не то чтобы это было действительно нужно, но мне просто захотелось. Рад был тебя увидеть и особенно рад, что у тебя все хорошо. Угу, спасибо, и давай уже, вали на свое задание. Я с усмешкой отправился на корабль, где в рубке фанила ревностью моя ученица. Хорошо, хоть к Ти она так сильно не ревнует. Точнее сказать, к Ти она совсем не ревнует, и почему именно так, меня действительно сильно интересует. Вот только, Саш, как дела? Пока ты обнимался с этой тёлкой, я готовила корабль к полету. Саш, ну вот что такое, я погладил малышку по голове, и она дернула головой в сторону, что бывало очень редко, все же она любила вот такие моменты нежности. Саш, я уже много лет, Саш, ну не кручу я с каждой девушкой, с которой знаком. Я вновь положил руку девочке на голову. Не надо так ревновать, я не ревную. Она надулась. Да, ладно, давай поднимать корабль в воздух. Естественно, общение со всеми службами контроля Корусанта на тебе. Поняла. Она перестала дуться. Все же она хоть и мелкая, но я постарался вложить ей в голову, когда надо, а когда не надо, играться. Так что я только сел в кресло второго пилота и погрузился в легкую медитацию. Как я и рассчитывал, Саш лишь немного задержалась, немного напутав при общении некоторые данные, но она очень быстро исправилась, после чего наконец вывела корабль в космос, а после вывела корабль на гипермаршрут. Троечку заработала. Почему троечку? Напутала данные при общении со службами контроля, выбрала не идеальный гипермаршрут, так что теперь ты будешь добираться не 4 дня, а минимум 5. Я справлюсь за 4. Она упрямо нахмурилась. А я тебе дам? Так нечестно. Саш, я уверен, что если будет такая необходимость, ты и за двое суток доберешься, даже на таком гипермаршруте. Вот только на данном этапе обучения это не то, что нужно. Сейчас ты должна именно что привыкнуть к такому методу навигации. Если ты не забыла, я даже девочек отправил вместе с Ти, так как сейчас тебе надо все почувствовать самой. Они вполне могли бы сильно помочь при перемещении, общении и вообще всеми второстепенными делами. Но тогда ты упустишь огромный пласт знаний, который является фундаментальным. Но я же знаю, теория и практика — это разное. Я понимаю. В этот момент прозвучал вызов. Слушаю, Ти, как у вас дела? а то меня месяц назад выдернули на эту миссию по поимке наемного убийцы, и все, возможности пообщаться не было. Ну, Саш дуется, я не дуюсь, есть причины. Ну, сначала она приревновала меня к Шми, а Ти понимающе усмехнулась. Да, я когда в храм за кораблем отправилась, тоже увидев ее, сильно удивилась. Кстати, спасибо за то, что девочек отправил ко мне, их помощь просто неоценима. Все нормально, Саш, нужно тренироваться. Да-да, мне нужно тренироваться. Сколько ты еще раз это повторишь? Я уже поняла, что неучи, тебе очень не повезло с ученицей. От девочки повеяло грустью и обидой, так что мне пришлось встать и, подойдя, опуститься перед ней на корточки. Саш, не наговаривай на себя, такую ученицу, как ты, хотел бы иметь любой рыцарь. Умная, старательная, требовательная к себе. Она смотрела на меня, и по ее щекам скатилась одинокая слезинка. То, что я вечно говорю про практику и учебу, совсем не значит, что я тобой не горжусь. Скажу больше, если бы ты имела такой же старт, как у меня, то ты бы превосходила меня во всем. Тут я немного лукавил, но не сильно. Она действительно могла поспорить со мной в одержимости тренировками. Я не, ты, не надо спорить. Так и есть, вот только старт у нас разный, и потому нам пришлось пренебречь практикой, натаскивая тебя в первую очередь по теории во многих областях. А это значит, что теперь во время задания от совета ты будешь постигать практику. И делать это надо будет крайне быстро. Я поняла, я смотрю, у вас там все не так уж и хорошо, скажем так, переживаем один из этапов подросткового бунта. Эй, ясно, не волнуйся так, Саш, у Аби тоже был такой период. Ти, я с предупреждением посмотрел в экран. Правда, а как он себя вел? Ти, в моем голосе было предостережение. Ты же понимаешь, что не только ты многое знаешь обо мне, но и я знаю о тебе. Во взгляде Ти появилась насмешка. А я не боюсь озвучивания этих подробностей. Так что, Саш, слушай, я вздохнул. Ладно, немного времени на разговоры у нас есть, а после Саш все же придется заняться силовой навигацией. Глава 56. Полет как тренировка. Итак, теперь когда мы отлетели от Карусанта на достаточное расстояние, я посмотрел на Вентрис, которая сосредоточенно управляла кораблем, находясь в медитации для силовой навигации. Фактически ничего для нее реально сложного, но все же неуверенность в себе и своих силах в этот раз заставляли ее действовать медленнее, чем она могла бы, и не так хорошо. Пришло время включить в твой перелет некоторые незапланированные элементы. Я встал из кресла второго пилота и, пройдя по рубке, открыл один из щитков распределения энергии. Щелк. Вентрис слишком сильно сосредоточилась и пока еще не обращала внимания на мои действия, а я прошел к резервному щитку и там также выключил один предохранитель, после чего в рубке загорелись красные лампочки. Однако и этом пока еще не привлекло внимания моей ученицы, и я прошел к последней системе, которая страховала две предыдущие, и щелк, бортовой компьютер, отвечающий за навигацию и удержание маршрута, полностью отключается. Какого хрена? Все просто. Саш наконец пришла в себя и перестала столь сильно сосредотачиваться на навигации. У нас сдох навигационный компьютер. Пиздишь, вы его просто отключили. Ну я и говорю, он сдох. Но я же... Хорошо, хорошо. Я поднял руки в жесте сдающегося человека. Если ты так настаиваешь, то... Я с помощью силы щелкнул еще тремя тумблерами, и корабль повело в сторону. Какого хера, учитель? Тебя что-то не устраивает? Нет, это слово она буквально выплюнула. Но спорить со мной больше не стала, спорить и просто погрузилась в работу. Не хочешь мне помочь? Хорошо. Я согласно кивнул и щелкнул одним тумблером. Не надо. Я все поняла. Я сама справлюсь. Я усмехнулся и сел в кресло второго пилота, и тут же углубил боевую медитацию, помогая Саш решать все возникающие вопросы. 10 часов спустя я переключил управление на себя. А, чего? Иди, помойся и поешь. После чего отоспись, через 10 часов продолжишь. Я, но... Она посмотрела на меня, и только сейчас поняла, что кораблем уже управляю я. Так просто, это действительно несложно, ты конечно не обращала внимания, но если первые 3 часа я довольно сильно помогал тебе из боевой медитации, то после, ты уже сама начала справляться, так что тебе не достает только опыта. Я, так что иди, отдыхай, думаю, к концу полета ты уже освоишься. Конечно, до моей сноровки тебе будет еще далеко, но таких сильных проблем, как в начале, ты испытывать не будешь. Хорошо. Саш кивнула и покинула меня, а я продолжил управлять королем, при этом значительно прибавив скорости, так чтобы немного побыстрее прибыть в назначенную точку. Когда Саш вернулась через отведенное на сон время, она уже не возмущаясь села в кресло первого пилота. «Я надеюсь, сегодня ничего нового ты мне не придумал?» «Ну», я притворно смущенно отвел взгляд. «Учитель», она тяжело вздохнула. «Что?» Тем временем ее руки уже взяли на себя управление, а она даже не поняла, что погрузилась в медитацию и стала сама корректировать маршрут. «Пусть и не так оптимально, как я. Мне нужно время, чтобы привыкнуть, а не вот так сразу». «Да ладно тебе, ничего такого, сверхординарного, просто пару вопросов по биологии разумных видов и другим дисциплинам». Конец полета. Стоило кораблю выйти из гипермаршрута, как я тут же силой включил все ранее выключенные системы, после чего спокойно посмотрел на Саш, которая даже не заметила изменений. За прошедшее время тренировка имени Абивана принесла очень хорошие результаты. «Неопознанный корабль, лягте в дрейф и примите группу досмотра». Это было первое, что мы услышали после того, как местная служба дальнего обнаружения вышла с нами на связь. «Пантера дальняя, это корабль Ордена джедаев, на борту рыцари Падаван. Направлены к вам волей совета по запросу правителя Пантеры. Требуем предоставить нам коридор для беспрепятственного пролета по территории вплоть до космопорта на Пантере. Корабль Адрена джедаев, в предоставлении коридора отказано. Без принятия досмотровой группы вам будет запрещено передвигаться по нашей территории. Вы даже можете попасть под атаку систем космической обороны. Повторяю, лягте в дрейф и примите группу для досмотра». Я вздохнул. «Пантера дальняя, готовы принять группу досмотра, но будете сами перед своим начальством оправдываться, когда оно придет дрючить вас». После моих слов Саш направила корабль в дрейф, и мы стали ожидать. 5 часов спустя. «А вы не спешили». Я обратился к команде досмотра с толикой раздражения. «Заткнись». Голос мужчины был крайне недружелюбным, и это заставило меня слегка нахмуриться. «Показывай, где контрабанда». «Какая контрабанда? Мы джедаи, прибыли». «Да, да, эту сказочку мы слышали, если не хочешь сам признаваться, то мы ее найдем. Но когда ее найдем мы, вы не просто лишитесь корабля, но и на каторгу отправитесь». Я вздохнул. «Да, досматривайте, все кроме вон того». Я указал на одного из группы досмотра. «Сканер корабля». Я указал на сканер за моей спиной, который уже должен был их просканировать. Вот только я в своих словах полагался на силу, а не на сканер. Определил у него наличие посторонних предметов, которых по идее не должно быть у группы досмотра. «Да ты что?» В голосе главы группы была насмешка. «Да, а может нам еще и раздеться? Все с вами ясно, спорить у меня нет никакого желания, так что...» Я достал свой клинок и активировал его, что заставило всех из группы досмотра напрячься. «Саш, свяжись с орденом и передай, что запрос от королевского дома Пантеры находится под угрозой невыполнения, так как они сначала 5 часов промурыжили нас, не желая пропускать в свое пространство без группы досмотра, а теперь явно собираются подкинуть что-то». «Поняла». Голос Саш раздался из динамиков. «Что, думаешь, нашел где-то лазерный меч и стал джедаем? О, это мы выясним очень скоро. Средства связи моего корабля позволяют связываться с Корусантом за считанные минуты, так что всего минут 20, и я думаю, до вас по вашей командной цепочке дойдут результаты этого сеанса связи». «Ну да, конечно». В мою сторону направили бластерные винтовки. «Не советую, запись происходящего ведется, так что все, что случится с вами после того, как вы выстрелите, будет считаться самообороной». «Заткнись, ты мешаешь группе досмотра провести обыск. Ой, как страшно, но вы только представьте, если я настоящий джедай и смогу ваш выстрел отбить обратно в вас, и вы сами же получите ранение. С другой стороны, просто полчасика постоять, ты, я». Я кивнул. «Ты, конечно, можешь отдать приказ открыть огонь, но кто из твоих людей пострадает, если я настоящий? Или может ты сам? Ждем». Эти слова дались командиру досмотровой группы с огромным трудом, и только то, как я непринужденно покачиваю световым мечом, заставило его все же не отдавать приказа. 25 минут спустя. «Да». Главный коснулся своего запястья, отвечая на вызов коммуникатора. «Да на корабле самозванца, но, я, мне, это...» Мужик явно был очень сильно растерян, я бы даже сказал обескуражен. «Так точно». Он даже встал по стойке смирно, после чего связь прервалась, и он резко повернулся в сторону подчиненных. «Всем на выход». «Но, я сказал всем на выход. Это действительно джедай, и если мы еще дольше его задержим, то наше начальство нас просто разъебет. Но, Тиск, ты еще спорить со мной будешь? Может, сам с начальством свяжешься и скажешь, что хочешь все же провести обыск того корабля, за задержку которого их только что поймели. Нет, ну тогда заткнись и вали отсюда. И уже покидая корабль главной группы досмотра повернулся ко мне. Я прошу прощения за наше поведение, просто в последнее время действительно участились случаи контрабанды, причем было несколько особо одаренных, которые пытались выдать себя за джедаев. Конечно, лазерных мечей у них не было, но хорошо, что все хорошо закончилось. Тогда до свидания. Ага, давай. Я махнул рукой и наконец выключил свой клинок, повесив его на крепление. Саш, как только дадут коридор, уже дали, сейчас, корабли расстыкуются и я двинусь по нему в сторону столичного космопорта. Время подлета час. Хорошо, сейчас подойду. Я отправился к Саш, и сев в рубке в кресло второго пилота проследил за тем, как она спокойно провела корабль по выделенному коридору, а после и приземлила его на взлетно-посадочную площадку, недалеко от которой нас уже ожидали. Шлюз открылся и я первым вышел с корабля, вслед за мной по тропу спустилась ученица и мы поспешили к встречающим нас разумным. «Здравствуйте, меня зовут Арк, я прислан королем Пантеры для вашей встречи и скорейшей доставки во дворец. Мне все интересно было». Саш подала голос. «А почему вы называете председателя королем? Насколько я знаю, у вас правит ассамблея. Все довольно просто. Председатель – это новое название должности, которое вступило в силу всего около 100 лет назад, раньше же это был король, так что многие до сих пор в память о прошлых временах называют председателя именно королем». Я понятливо покивал, да и ученица после ответа слегка успокоилась. Мы загрузились в кар и он тут же взлетел, направившись в сторону королевского дворца. Полет продлился всего 10 минут, но это только потому, что нам выделили особый коридор для полета, по которому кар летел без каких-либо задержек. В обычной обстановке перемещение по этому маршруту должно занять около получаса. Вот, кар опустился на площадку перед дворцом. Это королевский дворец, в нем проживает все правительство, также в нем находится будущая представительница Пантеры в Сенате. Прошу за мной. Арк успел открыть свою дверь и попытаться открыть мою, но я уже сам открыл ее и вышел, после чего он беспомощно перевел взгляд на Саш, которая покинула кар с другой стороны и поспешил к входным дверям дворца. Судя по его эмоциям, ему было очень неловко, вот только от чего ему было неловко, я никак понять не мог. «Приветствую нас». Стоило дверям дворца открыться, как нам навстречу вышел статный немолодой мужчина, которого я опознал как Чичо, он же председатель, он же король Пантеры. «Прошу прощения за неудобства, вызванные излишней ретивостью некоторых пограничников». «Ничего страшного», я покачал головой. «Мы с ученицей просто рады, что все разрешилось и мы наконец добрались до вас, и теперь мы можем приступить к выполнению нашей задачи». Глава 57. Встреча. Нас провели в зал для переговоров, после чего мы заняли места за овальным столом. «Еще раз прошу простить пограничников, которые немного переусердствовали». «Ничего страшного», я покачал головой. «Мы понимаем, что это их работа, несколько расстраивает разве что то, что никто не уведомил их о том, что мы появимся тут. Ну да ладно, это ваша внутренняя кухня, сейчас же нас больше волнует наше задание. Насколько я понял, мы должны будем обеспечивать безопасность некой будущей сенаторши». «Именно так», председатель кивнул. «Девушка молодая, но очень перспективная. Она пока еще излишне идеалистична, но со временем это пройдет. Впрочем, даже сейчас она осознает свои недостатки и старается с ними бороться. Она будет очень хорошим сенатором, однако не всем нравится ее кандидатура, причем не только из жителей Пантеры». «Ясно». Я почесал подбородок. «И наша задача ее защитить, пока она тут и на пути на Корусант?» «Да, только буквально вчера выяснилось, что она не полетит сразу на Корусант. Она решила пролететь по десятку планет и посмотреть на то, как там живут разумные». «Ну», я пожал плечами. «Ожидаемо, ожидаемо. Ну, вы назвали ее идеалисткой, но при этом говорили о том, что она умная, а значит, она захочет посмотреть, как живут в других мирах. Ясно, так я могу на вас рассчитывать?» «Да», я покивал. «Мы обеспечим безопасность девушки, которая так сильно хочет снять свои розовые очки. Если вы хотите, мы даже можем устроить экскурсию по особым местам, где без нас ей появляться было бы смерти подобно. Например, ну, есть карантинные планеты, на которых нет никаких заболеваний, но присутствуют агрессивные аборигены. Есть просто миры с бесконечной войной на них. Хаем, было бы идеально». Чичо коротко покивал. «Вот и хорошо. Я покивал. Тогда давайте я вызову ее сюда и вы познакомитесь. Мы не против, но я надеюсь, что вы не будете возражать, если мы отправимся не завтра, а хотя бы через пару дней, так как для того, чтобы долететь до вас в кратчайшие сроки, мы применили некоторые техники, после которых требуется небольшой отдых. Да, конечно, я не имею ничего против вашего отдыха. Некоторое время мы провели в молчании, пока в помещение не вошла молодая девушка, одетая в синюю одежду по типу комбинезона, с розоватым пончо на плечах, а ее розовые волосы были собраны в причудливую прическу. «Председатель, вы вызвали меня?» Девушка явно была молодой, я бы сказал, что по возрасту она была примерно равна Падме. «Да, Рея, позволь представить тебе рыцаря-джедая Оби-Вана Кеноби и его падавана Асаш Вентрис. Они будут тебя охранять, пока ты будешь путешествовать по другим планетам. Плюс они предложили провести экскурсию для тебя по нескольким планетам, на которых без них было бы появляться опасно. Это неожиданно». Девушка посмотрела на меня, а после перевела взгляд на Саш. «Меня можно называть просто Оби-Ван, ну или Оби, моя ученица Саш. Думаю, она не будет против сокращения Саш». «Не буду». Она покачала головой. «Хорошо, ко мне можно обращаться просто Рея». Я встал и протянул руку девушке, и она ее приняла. Но я к ее неожиданности чуть повернул ее ручку и, склонившись над ней, поцеловал воздух над ее запястьем. Это необычно, но приятно. Она солнечно улыбнулась. «Рад, что мои действия вам. Можно на ты?» Она прервала меня, и я, кивнув, продолжил. «Тебе мои действия не доставили неудобств. Председатель, мы можем пойти, я бы показала джедаям ассамблею и столицу. Конечно, можете идти, но для начала устройте наших гостей, думаю, они будут только рады, если мы предоставим им возможность слегка отдохнуть после перелета». «Ой», девушка прижала ручки ко рту, явно запаниковав от того, что не подумала о подобном, после чего она перевела виноватый взгляд на меня. «Прошу прощения, я не подумала о том, что вы могли устать». «Ничего», я пожал плечами. «Мы достаточно выносливы, так что отдых будет полезен, но в крайнем случае мы могли бы обойтись и без него. И все равно с моей стороны это было крайне невежливо. Так что я прошу прощения. Если для тебя это действительно важно, то мы прощаем тебя». «Ага». Саш поддержала меня, после чего район пригласила нас на выход, и мы прошли за ней. «Итак, с чего вы предпочитаете начать? Экскурсия или отдых?» «Отдых, если можно». Саш бросила на меня слегка усталый взгляд. «Просто мой учитель превратил перелет к вам в сплошную практику по навигации без компьютера и других систем, так что я слегка вымоталась». Рея замерла на месте, услышав слова Саши, та, не ожидая этого, врезалась ей в спину. «Ты чего? Погоди, ты сказала навигация без компьютера?» «Да, а что? Да это же невозможно». Рея резко развернулась к Саш, а после посмотрела на меня взглядом полным гнева и негодования. «Вы решили поиздеваться над девочкой? Я думала, джедаи не опускаются до подобного. Мы вроде бы были на ты». Она фыркнула на эти мои слова. «Погоди, что такого в том, что он меня тренировал? Да это же, мисс Чучи, мало кто знает о возможностях джедаев, и тем более мало кто помнит, что первые гипермаршруты, до появления сверхмощных компьютеров, просчитывающих существующие маршруты, прокладывали и искали именно мы. Сила, она пронизывает все, в том числе и гиперпространство, и за счет этого можно осуществлять навигацию и без сложной техники». Она ошарашенно моргнула и перевела недоверчивый взгляд на Саш, на что она кивнула. Теперь она перевела свой взгляд на меня, и в нем помимо недоверия читалась и вина. «Я немного упустил практику в обучении, Саш, но если дело не касается владения мечом, так что пришлось устраивать экспресс-курс по управлению кораблем. В обычных условиях подобное осваивается за примерно пару месяцев, иногда за полгода, но мы уложились в 3 дня. Конечно, навыки надо будет еще закрепить, но...» Я пожал плечами. «Психи». Рея покачала головой. «Вовсе нет». Я почесал щеку. «Это...» Я прикрыл глаза. «Ну как, если сравнивать мир полностью слепых людей, которые ориентируются на слух? Если представить, что в таком мире все ходят с тросточкой, которой создают дополнительные звуковые волны, отражения которых улавливают и таким образом ориентируясь, то мы в таком мире будем зрячими разумными, для всех будет безумием то, что мы отказались от тросточки, но мы просто обладаем зрением, которое позволяет нам воспринимать мир на более глубоком уровне». Я... Рея прикрыла глаза на пару секунд, после чего посмотрела на меня и медленно кивнула. «Наверное, я понимаю. Ладно, давайте я покажу вам ваши комнаты». Рэ отвела нас в выделенные для нас комнаты, где мы с Саш просто рухнули в кресло. Смотрю, вы и правда устали. Ну, я пожал плечами. Как я уже говорил, мы достаточно выносливые, но это не значит, что у нас нет желания хорошо провести время или отдохнуть. Я поняла. И кстати, мой учитель во время полета вообще не спал. Саш решила спалить контору. Он контролировал то, как я управляю кораблем, а также управлял кораблем, пока я спала. Так что ему как раз отдых. Саш, не стоит. Я покачал головой. Я, в отличие от тебя, еще трое суток могу не спать. А вот тебе, как молодому, растущему организму, требуется сон и хорошее питание. Так что отдых я затеял в основном из-за тебя. Сам же я планировал потратить несколько свободных часов на собственные тренировки. Эй, нечестно. Я, нахмурившись, посмотрел на Саш. Саш, я и так перегрузил тебя за последние дни, и сейчас тебе необходим отдых, иначе просто перегоришь. Я. Она смотрела на меня и, прислушавшись к нашей связи, медленно кивнула, поняв, что я действительно считаю ее отдых важным. Хорошо, я отдохну. Вот и умничка. Не волнуйся, я проконсультировался с опытными наставниками, так что ты ничего не потеряешь, отдохнув, скорее приобретешь. Я доверяю, просто сложно вот так вот принять, что надо забыть о тренировках и обучении. Ничего. Я протянул руку и растрепал ее волосы. Наставник. Она возмущенно вывернулась из-под моей руки, бросив смущенный взгляд на Рея, которая с легкой улыбкой на губах наблюдала за нашим общением. Да не смущайся ты. Я улыбнулся Саше, дотянувшись до ее головы, снова растрепал ее волосы. Рея хорошая девушка, так что не станет над тобой подшучивать над тобой. И все равно не надо. Она опять вывернулась из-под моей руки. И если вы не против, тогда я пойду спать. Давай. Я кивнул ей и, дождавшись, пока Саша отправится спать, перевел взгляд на Рея. Итак, теперь, когда моя ученица отправилась спать, могу ли я попросить отвезти меня в зал для тренировок? Я думал об экскурсии. Она склонила голову на бок. Это было бы прекрасно, но Саша обидится, если мы начнем экскурсию без нее, так что я предпочту немного потренироваться и отправиться спать, а уже завтра, если тебе так хочется. Рэя покивала и, встав, предложила мне отправиться за ней, и я с радостью воспользовался ее услугами провожатой, добравшись до тренировочной площадки для службы безопасности ассамблеи. Ну, вот тут тренируются представители СБА, и я думаю, вы также можете потренироваться тут. Благодарю. Покивав я под заинтересованными взглядами Рэя и представителей СБА, которые присутствовали в зале, прошел в один из дальних ее углов, где достал свои клинки и, встав в стандартную стойку, принялся медленно и с помощью силы, нагружая свои мышцы, выполнять движения тренировочного комплекса. Первые полчаса я себя еще немного щадил, но после перешел к настоящей тренировке, с рваным ритмом движения, и подобное просто не могло не привлечь постороннего внимания. Впрочем, само мое появление уже привлекло внимание окружающих. Да и Рэя не спешила уходить и, присев у стеночки, наблюдала за тем, как я тренируюсь. Тренировка подошла к концу, и я, выдохнув, выключил мечи. «Красиво!» Рэя произнесла это, находясь в легком трансе, и эти ее слова вызвали не очень хорошую реакцию окружающих. Если сама девушка, говоря это, испытывала трепет, то вот окружающие, они в основном испытывали желание выпендриться перед красивой девушкой, а моя тренировка вызывала у них скорее презрение. Да эти дрыгания только для того, чтобы внимание привлекать, и подходит. Презрительная фраза, брошенная одним из парней, который тренировался в зале, была мной проигнорирована, а Атрея бросила на него не очень довольный взгляд. «Итак, теперь, ты меня не слышал? Я сказал, что ты ни на что не способен». Парень смотрел на меня с вызовом, однако я продолжил его игнорировать. «Можно и пойти немного отдохнуть. Не проводишь меня?» «Конечно». Девушка кивнула и уже хотела развернуться, когда ее глаза слегка расширились, а я почувствовал недоброе намерение и руку, которая вот-вот должна была опуститься на мое плечо. Предвидение подсказало, что меня собирались развернуть, после чего ударить. Вот только меня не смогли повернуть, а я, чуть сместившись, пропустил кулак мимо моего затылка. Это было нападение. Я медленно обернулся в сторону парня. «А если так, достаточно?» Рэя чуть повысила голос, не давая мне ответить на слова парня, да и затыкая самого парня. Звание и имя. Глава 58. Дуэль. Рядовой Крей Маркс, мэм, и в вашем присутствии я, следуя древнейшей традиции пантеры, взываю этого неуча на дуэль до смерти. Своим присутствием он оскорбляет меня и всех тех, кто посвятил свою жизнь боевым искусствам. А его светящиеся палки оскорбляют джедаев, которые являются хранителями демократии и справедливости в нашей галактике. Я фыркнул. Тебе кажется это смешным? Не волнуйся, я научу тебя, как себя стоит вести, к сожалению. Заткнитесь, мистер Маркс, Рэй оборвала парня. Но, вам мало моего слова, хорошо, если это так, то я вызову сюда председателя. Я не думаю, это заметно. Рэй коснулась панели коммуникатора на своем запястье и, быстро нажав несколько значений, замерла на пару секунд, после чего заговорила. Председатель Чичо, у нас образовались некоторые проблемы. Я усилил свой слух на максимум и смог услышать, что именно ей отвечает председатель. И что же это за проблемы? Вы оскорбили рыцаря или его ученицу? Нет, вы решили, что не нуждаетесь в их услугах, сказали это, и они улетели, а теперь поняли, что наделали? Нет, вы переспали с рыцарем. На этих словах председателя я чуть не поперхнулся. Нет, как вы вообще могли такое подумать? И хватит уже гадать. Я и сама могу рассказать о сути проблемы. И заключается она в том, что рыцарь Оби-Ван. На этих словах от рядового потянуло недоумением, после осознанием и паникой. Решил немного потренироваться перед отдыхом, а один из рядовых принял его за обычного позера. Оскорбил и, не слушая меня, вызвал его на дуэль до смерти. И в чем проблема? Как в чем проблема? Рэй явно очень сильно возбудилась от подобного вопроса своего начальника. Это же скандал. Да какой там скандал? Ну, убьет рыцарь этого павлина, который явно решил распушить перья перед вами, ну ничего страшного, выплатим его семье компенсацию, а заодно проверим семью на правильность воспитания. Потому как, если и ребенок настолько туп, что вызывает на дуэль джедая. Но, я думала, девушке явно очень сильно не понравились слова ее начальника. Она растерялась и явно пыталась найти способ решить вопрос без жертв. И это при том, что я идиота убивать даже не собирался. И мне плевать на эти их традиции, так как я как представитель ордена вполне могу игнорировать все, что мне вздумается. Конечно, если это вызовет дипломатический скандал, то мне потом сделают втык. Но в данной ситуации меня явно ругать за подобное не будут. Да, а вот председатель явно в произошедшем не видел ничего такого. Ну, умрет один идиот, ничего критичного не произойдет. Я думала, вы заставите этого идиота забрать вызов, а после отправите его отрабатывать провинность где-нибудь подальше от столицы. Не о том вы думаете, бедующий сенатор. А о чем я должна думать? Вы должны думать о том, как загладить вину перед рыцарем, так как убийство идиота явно не вернет ему хорошего настроения. Джедаи вообще не любят убивать. Впрочем, убийства не вызывают у большинства рыцарей каких-то сильных эмоций, и если они видят, что подобная мера будет полезна для них или для выполнения задания, то вполне могут и резню устроить. КХМ. Рэй явно сильно растерялась от слов своего начальника. Что вы имеете в виду? Только то, что сказал. Все, не отвлекай меня по подобным пустякам. Связь прервалась, и Рэй беспомощно перевела взгляд с парня на меня и обратно. Я так понимаю, что председатель не стал помогать вам в решении этой проблемы. Я слегка усмехнулся. Это, я не стал слушать Рэй. Думаю, у нас не осталось выбора, кроме как провести дуэль. В конце концов, это научит представителей вашей СБА оценивать свои силы и держать язык за зубами. По крайней мере тех, кто останется в живых. Парнишка побледнел. Он не мог сдать назад, я не мог отказаться, точнее мог, но в данной ситуации это не выход. Если парень так легко отделается, то выдумает себе массу всяких вещей, вплоть до того, что будет считать джедаев ни на что не способными трусами. И все же я думаю, мисс Чучи, из одного из проходов вышел куда более опытный представитель СБА, который осмотрел всех присутствующих, задержав недружелюбный взгляд на молодом. Я как представитель СБА не против того, чтобы на примере этого конкретного молодого человека остальные рядовые получили очень хороший урок. В конце концов, когда по всем уровням СБА ходят слухи о том, как взгрели группу досмотра и таможенников за то, что они продержали на дальних подступах корабль джедаев, он покачал головой. Начинать что-то говорить против человека с лазерным, точнее световым, вы же вроде именно так называете свое оружие, на вопрос мужчины я коротко кивнул. Так вот, против такого человека бочку катить, так сказать, это полнейшая глупость. Но я же не знал, а это уже не имеет значения. Вы бросили вызов, и по традиции нашей родины он не может быть отменен. Так что я предлагаю решить все здесь и сейчас. Ну, я пожал плечами. Я дам этому молодому человеку, скажем, полчаса на то, чтобы привести все дела в норму. Попрощаться с родителями, любимой девушкой. Парень задрожал. «Да как так можно?» Рэя возмущенно уставилась на меня. «Рэя, а ты предлагаешь мне просто здесь и сейчас зарубить его?» Я достал меч и, активировав его, чуть подвигал им, привлекая к нему внимание всех окружающих. «Так я это быстро, вжух!» Я резко повел рукой, и меч пронесся перед лицом паренька. «И даже крови не будет, так как температура лезвия такова, что она сразу же прижжет рану. Но, я не это. Я, хорошо, я приведу дела в порядок». Я кивнул пареньку и, выключив меч, отошел к стене, привалившись к которой, погрузился в неглубокую медитацию. «Оби-Ван, может, все же не стоит?» Рэя встала рядом со мной и попыталась меня убедить в том, что убивать паренька не стоит. «Это, конечно, жестоко, но это будет уроком остальным. Я думаю, они и так уже все поняли. Вы действительно так думаете?» Она явно была не уверена, это не только чувствовалось по ее эмоциям, но и слышалось в голосе. «А хотите, я расскажу, как все будет развиваться дальше? Ну, я имею в виду в том случае, если я соглашусь с вами и откажусь от дуэли, и как же?» В ее голосе проскользнули нотки вызова. «Все довольно просто, сначала он расслабится, скорее всего, даже договорится с друзьями о грандиозной попойке, на которой эта ситуация начнет обрастать подробностями». Я открыл глаза и посмотрел на девушку, а после, парень и сам поверит в то, что часть из придуманного вовсе не вымысел, джедаи просто трусы, которые ничего из себя не представляют, а он сам крайне сильный и умелый. В общем, проблем от него после этого будет значительно больше. Это, Рэя растерялась, рыцарь правильно все говорит, если не проучить его сейчас, то будет куда больше проблем, чем от его смерти. «Черт, ну как так-то?» Девушка была крайне сильно недовольна происходящим, но и поделать она ничего не могла, так что ей оставалось только закрыть глаза и ждать. Полчаса пролетело очень быстро, парень куда-то звонил, с кем-то разговаривал, просил прощения, и когда он закончил и вышел на центр зала, я спокойно отлип от стенки и встал напротив него. В качестве жеста доброй воли, я даже не буду обнажать оружие. Я произнес это с легкой улыбкой на губах. «Ты же можешь взять любое оружие, какое захочешь». Парень тут же метнулся к стойке с оружием, и тут же схватил меч с энергетической ячейкой. «Ну, начнем, пожалуй». Впрочем, слишком долго я затягивать бой не собирался и спокойно, стоя на своем месте, отбил 5 довольно топорных атак парнишки. Бил я рукой, которую слегка обволакивал силой, точно по плоской части клинка. И с каждым таким ударом парень все сильнее и сильнее погружался в отчаяние. Закончим на этом. Под шаг вперед и я, пропустив мимо себя его клинок, насаживаю паренька на свой кулак. Ну как насаживаю, просто всаживаю кулак ему в живот, и от силы удара его глаза закатываются, и он просто мешком падет на пол. Вот и все, он все еще жив. Это произнес тот самый представитель СБА, который не так давно появился рядом с нами. И, дуэль до смерти. Он не спрашивал, а просто констатировал факт. Да, а я джедай и вполне могу игнорировать некоторые традиции. Самого парнишку я проучил, думаю, то время, когда он звонил родственникам и прощался с ними, он запомнит на всю жизнь. Это как-то жестоко. Рэя произнесла это очень тихо, но я ее услышал. Так что думаю, больше он подобных фортелей не выкинет. А убивать в этой ситуации, на мой взгляд, излишне. Традиция. Хватит. Рэя вновь решила вмешаться. Оби-Ван является рыцарем-джедаем, и некоторые наши традиции на него как на рыцаря не распространяются. Я молчала, когда затевалась эта безумная дуэль. Я слегка фыркнул, вспоминая, как она молчала. Да я молчала. Она слегка повысила голос. Но сейчас я молчать не собираюсь, и раз уж наш гость не убил этого идиота, то дождитесь, когда он придет в себя, дайте ему полчаса на сборы и отправьте его на один из наших наблюдательных постов на Арта-Плутонии. Думаю, во льдах его голова немного остынет, и совместно с уроком, который ему преподнес Оби-Ван, это станет весьма действенным наказанием. Хорошо. Мужчина, который так и не представился, кивнул, а Рэя пошла на выход из зала, и я пошел вслед за ней. Вот только шла она явно не в сторону тех комнат, которые нам выделили. А куда мы идем? Заедать стресс. Она это произнесла и, чуть повернувшись, бросила на меня гневный взгляд. Ау, заедать стресс? Я сделал вид, что задумался. А это даже хорошо. Надеюсь, у вас там найдется что-то сладенькое, так как Саш любит немного побаловать себя сладеньким, когда проснется. Она коротко кивнула и продолжила идти. Минут 10 мы шли по коридорам в молчании. Внимания на нас почти не обращали, а когда мы наконец дошли до столовой и взяли некоторое количество вкусностей, она заговорила. «Вот как так? Ты только что человека готов был убить, а уже, ну, Честно говоря, я с самого начала не собирался убивать этого идиота. Просто говорить об этом там.